Стасим I. Примечание. Стасим – песня, исполняемая хором между эпизодиями в античной трагедии. Дословно – стоячая песнь. Тьма. Вязкая, плотная тьма с мерцающими отсветами где-то там, на самом краю, в удушливой сырости здешнего воздуха, приторно теплого и в то же время вызывающего озноб. Багровые сполохи, гул, ровный шелест волн Стикса, дыхание глубин. Где-то падают капли воды. Все. И всегда было так. Только так. Мы пришли, сестра. Ты можешь говорить. Спасибо за разрешение, старший. В женском голосе сквозит явная издевка. Так иногда блестит бронза кинжала в складках воздушного пеплоса. В ответ молчание, падение капель, ровный шум реки. В семье разлад, старший. Знаю. И знаешь, кто виноват? Знаю. Каждый винит другого. Это суесловие, старший. Ты не хуже меня понимаешь, что во всем виновен младший. Твой супруг, сестра, и мой брат. Кстати, и твой тоже. Да, мой супруг. Мой супруг, но он виноват. Он и его сын отсмертный, который родится сегодня. В чем же может быть виновен еще нерожденный ребенок? Во многом. В наших раздорах. Мой супруг и раньше был не в ладах со средним. Теперь же они просто видеть друг друга не могут. А я не люблю, когда в семье возникают серьезные ссоры. Ты знаешь, к чему это может привести? Знаю, Гера. Я пыталась примирить их. В ответ саркастический смешок. Я пыталась примирить их, и едва сама не попала в немилость. Неудивительно. Таков жребий миротворцев, особенно женщин. Не смейся, Аид, и не думай, что в случае чего тебе удастся отсидеться здесь. Я так не думаю. И правильно, потому что это еще не все. Племянничек наш... Который? У нас с тобой их... Не считано, не мерено. Не притворяйся. Тот, который что ни ночь у тебя обретается, душеводитель твой. Лукавый, что ли? Гермий. Он, Майя на отродье. Пустышка, ворюга несчастный. Ухитрился разгневать не только среднего, но и моего Арея. Сам знаешь, Арею только повод дай. Я уж говорю ему, сынок, не связывайся ты с пустышкой, а он вне себя. «Поймай лукавого, — говорит, — и...» «Пусть сперва поймает». «А если все-таки? Лукавый у тебя в любимчиках, вот и скажи ему, чтобы не совал свой длинный нос куда не надо. Арей ведь шутить не любит, вернее, не умеет». «Зато лукавый умеет. Стащил у меня мой шлем, и поминай, как звали». «Какой это шлем? Тот самый, что ли, который тебе киклопы ковали?» Тот самый. Этого только не хватало. И так в семье не весь, что творится. Ты отмалчиваешься, младший со средним друг на друга рычат, а Ри в драку лезет, Герми совсем от рук отбился. И все из-за еще нерожденного ребенка. Тоже мне мусорщик-одиночка равный богам. А что будет, когда он родится? А по-моему, сестра, ты просто ревнуешь. Как обычно, как 100 раз до того. Ревнуешь к смертной женщине, которую младший в очередной раз предпочел тебе. И опять же, как обычно, собираешься вымести злость на ней и ее сыне. То ты бедную Ио гоняешь по всему свету, то и Гину мучишь теперь вот Алкмена. Пора бы успокоиться, сестра. Я ревную к смертной? Пройдет лишь миг для нас, и тело ее станет прахом, а тень попадет к тебе. Для меня она уже прах. Как я могу ревновать к праху? Меня беспокоит в первую очередь разногласие в семье, потом мне не нравится сама идея мусорщика-одиночки. И, наконец, мой супруг собирается сына этой женщины в конце его жизни возвести на Олимп, сделав равным нам. Ты представляешь, Аид? Я ночь не спала, когда Зевс заявил об этом. Это невозможно, сестра. Или он изначально равен нам, и тогда намерения младшего не имеют смысла, или он не равен нам и не будет равным, что бы ни думал младший по этому поводу. — Значит, старший, ты с нами? — Я? Неужели средний не рассказал тебе о нашем с ним разговоре? — Средний сказал, что ты с нами. — Значит, он соврал. Я сказал, что я сам по себе и пока не вмешиваюсь. Пока. — Вот и не вмешивайся. Во всяком случае, царствовать над всеми персидами этот мусорщик-одиночка не будет. Об этом я уже позаботилась. Та, которую называли сестрой, неожиданно умолкла. Когда она заговорила снова, в голосе ее уже не было ни злобы, ни ярости, ни даже властности. Была усталость и просьба, почти мольба. — Ты знаешь, старший, мой супруг в последнее время очень изменился. Вот уже 9 месяцев он не делит ложи ни с кем. Женщины перестали интересовать его, и это пугает меня. Он стал раздражителен, порой мрачен и еще более вспыльчив, чем прежде. Я не знаю причин и боюсь узнать их. Так что прошу тебя, старший, оставайся в стороне, как и обещал. И еще прошу тебя, угомони лукавого. — Хорошо, сестра, угомоню, если найду. — Ну, мне пора. — Да, иди. У каждого из нас свой путь. Тебе идти, мне оставаться. Только смотри, не оступись. — Ой! — Ну вот, я же предупреждал. Это так просто — оступиться, особенно если дорога плохо видна. Когда легкие шаги и шорох осыпающихся камешков затихли в отдалении, а багровый мрак заметно поредел, тот, кого называли старшим, повернулся и безошибочно ткнул пальцем в одну из ниш на бугристом теле утеса. — Лукавый. Ответа не последовало. — Ты что, решил от меня спрятаться? Снимай шлем и лети сюда, на то Кербера кликну. Пусть погоняет тебя, дурака. В нише что-то шевельнулось, и в сумраке слабо проступило лицо, а затем чуть светящиеся очертания стройной фигуры лукавого, проявившейся несколько позже лица, и некий громоздкий предмет в его правой руке. По-видимому, это и был пресловутый шлем. — Великоват он мне, дядя, — пожаловался лукавый. — Все время на нос сползает. — А ты бы не хватал без спроса. Глядишь, и не сползал бы. Ладно, шлем пока оставь у себя. Тебе он нужнее. Попадешься Арею в лапы, он с тебя 3 шкуры спустит. Лукавый презрительно хмыкнул. — Спасибо, дядя, — чуть погодя добавил он. — Пожалуйста. Все слышал. — Ни единого слова. И вообще, я только что пришел. — И что думаешь? — Думаю? Я? Ну ты шутник, дядя. — А чего не думаешь? — О мачехе, что ли? Ревнует. Но и беспокоится. Только не о том, о чем надо. Я меж людей толкусь чаще вас всех, потому и замечаю то, чего вы не видите. — Что именно? — Человеческие жертвоприношения. Снова. Там, где их приносили раньше, их приносят чаще. Там, где о них стали забывать, вспомнили опять. И даже там, где их не было никогда. А ведь ты знаешь, дядя, кому они идут, даже если их приносят нам с тобой? Лука выткнул пальцем себе под ноги. Знаю. Даже если их приносят нам с тобой, даже если их приносят громовержцу, они идут вниз, в Тартар, и кормят павших. Вот именно. Так что прикрикни на Кербера, дядя. Сторожит плохо, все блох гоняет. И Харону скажи, пусть челн лучше проверяет, проглядит тень беглянку. Ты пугаешь меня, Герми. А я не из пугливых, но из осторожных. И очень надеюсь на ребенка, который должен родиться сегодня, если младший не ошибся. Папа не слишком умен, но при этом он редко ошибается. Допустим. А ты все равно приглядывай за отцом. На Афину я не очень-то рассчитываю. Сам говоришь, не слишком, мол, умен. Пригляжу, дядя. Только смотри, не попадайся. Я? — расхохотался Лукавый. — Чтобы я и попался, скорее ты умрешь, дядя. Мрак еще долго потом хохотал на два голоса.